Открылась ночная тень, каюсь в грехах души. Снова вечерний день, в церковь народ спеши. Радостный я иду, вижу своих друзей, к Богу несу нужду перед вселенной всей. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Церковь — собрание душ верующих Христа, слово омоет сушь, станет душа сыта. Кто духом обнищал в мире грехом больном, Иисус завещал есть этот хлеб с вином. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Хлеба один кусок с братьями разделю, был крест Христа высок, дар мира королю. Тело теряло кровь, чтобы нам вечность дать. Верю в Христа любовь, чувствую благодать. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Жизнь Иисус отдал, наши грехи понес, цвет в чаше темно-ал, кровью нас спас Христос. Хор пропоет псалмы, будто бы с неба глаз. Смерть возвещаем мы Господа за всех нас. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста. Хлеб и вино, тело и кровь Христа в церкви одно, мы у Его креста.